Глава 13. «И спроси меня кто-то, зачем лезу не в свои дела, ответить не смогу. Просто считаю, что так будет правильно, и оказываю помощь. Да и почему не помочь, если мне это много хлопот не доставит? Хоть и мое поведение кажется странным для окружающих, считают, как будто я не от мира сего. Впрочем, так и было. Списывали мое поведение на то, что я сам был простолюдином, а не потомственным аристократом. Вот, например, мне пришлось оказывать помощь не только тяжело раненым дружинникам, которые пострадали после нападения на герцога, но и тем, кто получил царапины. На моем месте другой маг даже и внимания бы на небольшие раны не обратил. Просто выдал бы какую-нибудь травку для более быстрого заживления, да чтобы гнить не начала. Я же нет, оказал помощь всем. Само собой, сотник не оставил меня одного в фургоне. Сам зашел и еще двух дружинников прихватил, отчего в транспорте стало тесно. Видно, опасался Лерон, что эти перепуганные парни на меня нападут. Вот и подстраховался. Оказав помощь страдальцам, а если быть точнее, убрал заражение, которое начало расходиться по телам несчастных, я вышел наружу. Естественно, ни о каком выздоровлении не могло быть и речи. Нужно еще несколько раз магией воздействовать. Не с моими знаниями лечить с первого раза такие запущенные раны. «Благодарю вас, господин барон», — произнесла местная лекарка. Один из больных был ее сыном. «Не стоит», — ответил я. «Собирайтесь пошустрее». После моих действий селяне полностью расслабились. Переживали, что их земляков казнят за то, что поддержали бунт. Даже удивительно, неужели они еще не знают, что простых солдат вообще не трогают? Маги допрашивали только дворян. И если они целиком и полностью были на стороне герцога, то таких неразумных аристократов ждала петля. Только ближе к обеду крестьяне собрались в дорогу. Хорошо, что у них лошади были для перевозки всего скарба. А не оставили они ничего. Все умудрились погрузить. Тем временем сотник пошел поговорить со старостой на предмет закупки продовольствия. Я все же согласился с мужчиной, что нам лишняя лепешка не повредит. Неизвестно, сколько еще тут армия императора торчать будет, и мы вместе с ней. Всякое бывает. Вдруг на этот раз караван от моего управляющего прорваться сквозь засады мятежников не сможет. Впрочем, чтобы избежать постоянных нападений, император еще людей позвал, которые сейчас гоняли смутьянов по лесам. Видно, староста не очень хотел расставаться с продовольствием, поэтому, немного поспорив с сотником, пришел ко мне жаловаться. «Господин барон», — произнес он, состроив жалостливое лицо, — «как же так-то? У нас ваши люди хотят продовольствие забрать. С чего вы это взяли? Так ваш воин требует, чтобы выдали излишки. Он не требует, а просит продать за золото. Причем по хорошей для вас цене. А чем мы своих детей кормить будем? Нам уже известно, что путь будет проходить по пустынной местности, где ничего невозможно купить. Да и куда нас пошлют? Мы же сейчас едем в неизвестность. Скажут жить в чистом поле. А еду кто даст?» «Нормально все будет», — наморщился я. «Беженцев расселяют на хороших землях, а те из аристократов, на чьих землях они осядут, обязуются кормить всех, чтобы не дать с голоду умереть». «Господин барон», — произнес сотник, внимательно слушавший наш разговор, «может, вам и правда этих людей под свою руку взять? Земля у вас плодородная. Место безопасное, около столицы. Мне как-то управляющий рассказывал, что постоянно к нему приходят люди с просьбой поселиться у вас. А тут сразу целая деревня. С продовольствием проблем тоже не будет. Да и крупный город рядом. Что смотришь, идиот?» — обратился он к старости. «Просись под руку барона. Там вам точно голодать не придется. Да и сомневаюсь, что около столицы империи вот такая проблема будет, как у вас тут сейчас». Только вот мужчина не спешил проситься, так как опасался, что его просто хотят на продовольствие развести. Он хмурился, краснел, бледнел и молчал. Вроде как и предложение сомнительное, да и отказывать аристократу не хочется, оскорбиться еще, да и прикажет всех убить за нанесенное оскорбление. «А где мы там жить будем?» – спросил он. «В домах», – ответил я. «У вас там пустые дома имеются?» — с подозрением спросил староста. «Нет, не имеются. Вы их сами построите. Лес вам выдадут. Точнее, покажут, где его валить нужно. Да и валят там его уже. так что, возможно, и бревна готовые уже будут. Ты считаешь, что другие дворяне тебе и твоим людям дворец построят?» Снова влез в разговор сотник. «Нет, я так не считаю», — ответил мужчина, все еще сомневаясь. «Видно, этого старосту уважали, раз он так запросто решает судьбу всей деревни. Даже совета не спрашивает у земляков. Так чего ты тогда тут выделываешься? Совсем обнаглел? Его лично зовут на службу, а он еще что-то выторговывать пытается». «Да не пытаюсь я», — начал оправдываться староста. «Господин барон, а вы не могли бы письмо написать кому-нибудь из своей семьи, чтобы они знали, что это вы лично нас отправили, а не сами по себе мы пришли?» «Напишу», — вздохнул я. «Вы там собрались? Нам вообще-то некогда тут с вами возиться». «Готовы выступать?» — порадовал Лерон. «Так что с припасами, староста?» «Продам, только немного. До столицы путь не близкий, да и там неизвестно, как все обернется. Сопровождать местных до имперского тракта я поехал лично, взяв с собой 50 дружинников. Остальные солдаты остались караулить караваны. Провести мимо армии императора этих людей лично решил не просто так. Опасался, что их оберут до нитки бойкие служивые. А вот при аристократе не посмеют этого сделать. Конечно, мог и другой дворянин скупкой продовольствия заняться. Но для благородных заниматься такими делами считалось зазорным. Поэтому если кто и озаботится припасами, то это сами вояки, а не их командиры. Только мне пофигу на эти благородные заморочки. Пока ехали, сотник объяснял старости, где находятся мои земли, чтобы не заплутали по пути. Он вроде не глупый мужик, раз ему так люди доверяют. Насколько я знаю, старост выбирают сами деревенские на общем сходе. Старались, чтобы старшим был честный и всеми уважаемый человек. По крайней мере, в моей бывшей деревне все было именно так. А тут кто его знает? Пока добирались до императорской армии, рядом с которой нам нужно было пройти, несколько раз встречались крупные отряды, которые патрулировали окрестности. Узнав, кто мы такие, и то, что сил у нас мало, пропускали без проблем дальше. В лагере ничего не изменилось. Снова стали строить какие-то укрепления. Бегали люди. В общем, все как обычно. Судя по подготовке, император намеревался тут сидеть долго. Всем солдатам уже было известно о том, что сельских жителей отсюда вывозить будут. Поэтому никого колонна гражданских, двигающихся мимо лагеря, не удивила, только заинтересовала. Как я и подозревал, несколько солдат решили выменять кое-что из своего имущества на припасы. Даже наличие барона в охранении их не смущало. Ну да, голод не тетка, а с продовольствием в таких больших армиях всегда проблемы. Особенно в этом неторопливом мире. Это солдаты дотопали сюда быстрым маршем, а обозы всегда позже подтягиваются, особенно при наступлении. Это наемники сразу все с собой прихватили, так как шли в атаку, по сути, впереди всех, отрабатывали вложенные в них деньги, поэтому и пользовались некоторыми привилегиями. Проехав мимо императорской армии и выйдя на имперский тракт, позвал старосту. «Значит так», — сказал я, — «сейчас отъедете немного дальше от лагеря и остановитесь. Тут безопасно, да и разъездов много. Одни не путешествуйте, дальше местность опасная будет. Дезертиров там хватает. Ждите, когда пойдет очередной караван в сторону столицы. К нему и присоединяйтесь. Их, как правило, охраняют хорошо, пока по неспокойным местам едут. А весть своему управляющему», — напомнил мужчина. «Вот», — протянул я ему листок, — «тут все написано. Голод вас ждать не будет. Помощь в случае чего окажут, так что не переживайте. Если до моих земель доберетесь, то в этом году пока обустраиваться будете. Налоги с вас взимать не буду». «Благодарю, господин барон», — обрадовался староста. «Счастливого пути», — ответил я и двинулся в обратный путь. За несколько дней нашего отсутствия на дорогах, за которыми мы должны были следить, не появилось ни одной живой души. Видно и правда, опасались обозы так близко подходить к армии императора. А может, вообще не пытался никто в город пробиться. К сожалению, узнать новости в самом лагере не удалось. Так что пытались ли осажденные пойти на переговоры или нет, нам было неизвестно. Пока ехали обратно, видели несколько отрядов наемников, которые тоже нашли местных жителей, прятавшихся в лесах, и тоже выводили их к имперскому тракту. Ловцы удачи нам сообщили, что у них также полная тишина. Только изредка местные жители попадаются, а караванов пока нет. 2 недели вообще ничего не происходило. За все это время мы только один раз видели наемников, которые все же смогли перехватить караван, который шел в город. Вел его какой-то местный барон, которого во время боя убили. Больше никого не было. Возможно, что другие охотники отправляли пойманных мятежников другой дорогой. Вот и не попадаются нам на глаза. Все это время я тренировался с сотником бою на мечах. Повторял уже изученные заклинания. В общем, кротал время, как только мог. Один раз нас разыскал вестовой, которому наставник приказал узнать, как у нас тут дела, так как мы о себе вообще не заявляли. Может быть, уже перебили всех? Естественно, наблюдение за дорогами продолжали. Я уже думал, что в бой вступать не придется. Но ошибся. В этот день я едва успел подняться, как прибежал один из дружинников, следящих за дорогой. «Господин барон», — сказал он, — «караван идет». «Большой?» — уточнил я. «Точно не местные жители?» «Точно», — ответил мужчина. «Около 50 повозок. Охрана человек 100. Дворянин какой-то ведет». Я в сопровождении группы бойцов рванул к дороге, на которой мы заметили непрошенных гостей. Да, сразу стало понятно, что это никакие не местные. Солдаты и возничие хорошо вооружены. «Может быть, сдаваться едут?» – предположил я. «Или к императору на поклон? Зачем они так близко к нашей армии подошли? Неужели не в курсе, что она тут неподалеку? А значит, и разъездов много?» «Сомнительно как-то», – ответил сотник. «Если бы и правда ехали каяться, что поддержали мятеж, то не по такой тропе. То, что тут кругом войска императора, им известно. Поэтому ехали бы по нормальной дороге. Или на имперский тракт сразу бы выехали, по которому наши разъезды шатаются. Так было бы и быстрее, и не нарвались бы в лесу на кого-нибудь. К тому же, посмотрите, у них морды лошадей обмотаны тряпками, чтобы не заржали ненароком. А это-то зачем?» – удивился я. «Думают, что скрипа телег не слышно?» «Слышно», – ответил Лерон. «Только вот издалека бы не услышали. А вот наши лошади могли почуять четвероногих друзей в караване и голос подать. А эти бы откликнулись». «Ладно», – скомандовал я, – «всем приготовиться. Действуем как обычно. Сначала залп, а потом всех в клинки берем. Должны справиться. Если не будете в одного все вместе стрелять, то ополовиним охрану еще до того, как они очухаться успеют». Минут через 15 караван поравнялся с местом нашей засады. Само собой, растягивать все свое воинство я не стал, чтобы у солдат имелась возможность друг к другу на выручку прийти в случае чего. Поэтому охватить весь обоз не смогли, только примерно половину. Впрочем, и так хорошо. Если часть перебьем, то окажемся в численном большинстве. Я держал в одной руке арбалет, а другой удерживал линду, чтобы в атаку раньше нас не рвануло. Пришлось еще и усесться так, чтобы ветер на дорогу не дул, иначе лошади в караване забеспокоятся. Дружинники дали первый залп, отчего тишину сразу же прорезал крик раненых и ржание испуганных лошадей. Утренняя идиллия была нарушена. Сразу же выскакивать на дорогу никто не стал. Наемники спешно стали перезаряжать дальнобойное оружие. Вот идиоты, не могли барона сразу убить. Я, отпустив линду, тщательно прицелился и нажал на спуск. Промахнулся, к сожалению. Аристократ успел ускакать к той части своих воинов, которым арбалетные болты не достались, и теперь готовился дать отпор, раздавая команды. Убегать бунтовщики не собирались. А значит, прав был сотник. Это солдаты, а не простые обозники, выбранные из пахарей. Раздался новый залп, после которого еще несколько воинов, недостаточно хорошо прикрывшиеся щитами, упали. Остальные же, около 50, сбились в кучу и прикрылись щитами. Сотник тоже построил своих людей и стал сближаться с неприятелем. Теперь болты полетели в нас. Один мой дружинник был ранен в ногу. Он сразу же спрятался за перевернутую повозку. Остальные воины навалились на бунтовщиков, пытаясь продавить строй. Сначала мятежникам удавалось отбиваться. Ранили или убили еще 2. Но после того, как я, приблизившись, все же смог убить барона из арбалета, солдаты дрогнули и побежали. Из леса с гиканьем выскочил наш засадный полк, состоящий из одного десятка конных, которых подготовили специально для этого дела, убегающих добивать, желательно всех перебить, чтобы там, откуда пришел этот караван, не узнали, что тут отряд императора стоит, да еще и малочисленный. Линда тоже рванула вдогонку за противником, не слушая моих криков. Из-за этой негодяйки лошади опрокинули несколько телег, шарахнувшись в сторону. В коротком бою мы потеряли одного убитым, а еще четверых ранеными, причем один тяжелый. Хорошо, что кровь успел ему остановить, иначе бы тоже умер. Все сразу принялись за дело, стали ловить лошадей, ставить перевернутые повозки на колеса и складывать в них разбросанное имущество. Убитых мятежников тоже стороной не обошли. Стянули с них все ценное. Вскоре и наш засадный полк вернулся. Им приказали далеко не удаляться, да и держаться вместе. Линда тоже возвратилась с довольной мордой, которая вся была перепачкана кровью. Только через час мы смогли выехать в сторону нашей армии. Раненых положили на телеги. Придется их в лагере оставить под присмотр наставника. Не таскать же с собой. Вдруг убегать придется. Добрались до императорской армии без приключений. Только на въезде образовалась небольшая заминка. Тут уже отгрохали укрепления, на воротах которых нас встречал какой-то незнакомый аристократ. «Здравствуйте, господин барон!» – поприветствовал он меня. «Караван захватили?» «Здравствуйте!» – ответил я любезно. «Именно так. Сейчас я вам выделю сопровождающего. Он покажет, где оставить телеги». «Зачем нам сопровождение?» – не понял я. «Вон наш отряд стоит. Там и оставим припасы». На самом деле я вдалеке увидел лагерь наемников, где должен быть наставник. «Господин барон, все захваченное продовольствие нужно сдавать. Потом его будут распределять по отрядам, которые больше всех нуждаются. Боюсь, что этот вопрос вам с моим наставником решать нужно. Мне он приказал все ему привозить». «А кто ваш наставник?» – уточнил дворянин, ничуть не смутившись. «Архимаг Рагон». «Хорошо», – покладисто согласился мужчина. «Я с ним позже поговорю. Проезжайте». В лагере ничего не изменилось, за исключением того, что наемников почти не осталось. Сейчас по месту нашей стоянки шаталось всего около сотни ловцов удачи. Ну и еще куча обозников и одна из лекарок. Она в лес не ушла, а осталась тут же. «Господин барон!» – услышал я радостный возглас. «Это меня кухарка заметила, одна из женщин, которая увязалась за нами. А мы уже переживать начали, не случилось ли чего?» «Да что там случиться может?» – улыбнулся я женщине. «Бродим вдоль дороги, скучаем. Архимаг у себя?» «Да, в карете. Вам приготовить что-нибудь?» «Да. Заночуем тут, а с утра снова уйдем». Раненых уволокли к шатру лекарок, а я направился к наставнику, чтобы доложить о прибытии. Он, видно, спал, раз не выглянул на крики и шум. Подойдя к карете, постучал. В ответ полная тишина. Постучал громче, с тем же результатом. Только когда уже не стал церемониться, услышал какое-то шебуршание. А после учитель голос подал. «Пошел вон, недоумок!» — раздался громкий крик старика. «Наставник, здравствуйте, это я!» «И что? К тебе фраза «пошел вон» не подходит, что ли? Или настолько туп, чтобы понять, что я занят? Чего надо?» «Да вот прибыли с захваченными припасами. Решил доложить об этом событии любимому учителю». «Ладно, пойду я». «Стоять!» – скомандовал наставник. «Сейчас выйду». Через минуту я смотрел на заспанное лицо архимага. Занят он был сильно. «Много продовольствия привез?» – спросил он. 51 телегу разного барахла. Даже корм для наших лошадей имеется». «Славно!» – потер руки наставник, а после рявкнул. «Где этот тупой бездельник?» На его громкий зов прибежал сотник наемников, которому учитель приказал отобрать все нужное, причем он велел сразу забрать все доспехи с убитых и прочее имущество, которое нельзя употреблять в пищу. Оказалось, что император приказал все припасы сдавать, чтобы распределять после по отрядам. Не соврал на воротах дворянин, поэтому так легко согласился пропустить без скандала. «Что так долго не появлялся?» – спросил Рагон. «Бездельничайте там. А другие появляются?» «Да, уже несколько раз наемники приезжали, привозили продовольствие, да и несколько тысяч человек успели поймать и отправить в центральную часть империи, обживаться. У нас там тишина, — развел я руками. «Тоже деревенских поймали и отправили пару недель назад. Вы что, придурки? Просто им сказали ехать, что ли?» «Нет, проводили до имперского тракта, чтобы солдаты проблем не устроили. Потом я посоветовал им дождаться каравана и двигаться вместе с ними». «А почему я об этом не знаю?» — строго посмотрел на меня архимаг. «Так вы не говорили, чтобы я об этом докладывал. Самому догадаться нельзя было. Сейчас же прибыл, меня разбудил, чтобы похвастаться своими сомнительными успехами. Так припасы же, вот и доложил. А на деревенских зачем вам смотреть?» «Да потому что и у них можно было едой разжиться». «Так я купил». «И где провизия?» «Там», — махнул я рукой. «Мы сейчас ей питаемся. Все, что можно, скупил». «Шустрый какой!» — пробурчал наставник. «А ты им рассказал, куда вообще они должны ехать?» «Конечно, на мою землю. Мы же целую деревню смогли найти. Поэтому пусть у меня и живут, налоги платят». «Молодец!» — похвалил меня учитель. Причем таким тоном, что сразу и непонятно, издевка это или нет. Пока мы готовили ужин, мне удалось выяснить последние новости. Несмотря на ворчание, учитель был благодушным и на все вопросы отвечал. Столица герцогства сдаваться не собиралась, хоть и бежали оттуда люди, особенно после того, как герцога подвели к стенам, и он лично приказывал всем сдаться. Только вот его дражайшая супруга была другого мнения и сдаваться на милость победителя не хотела, а убивать ее пока никто не спешил или просто подобраться не могли. Но вот люди из города бежали. Прямо так. Спускались на веревках со стены, переплывали реку и уходили. Были среди них и простые солдаты. Такое бегство продолжалось около недели, пока в людей не стали со стен из арбалетов стрелять. Видно, герцогиня такой приказ отдала. «Похоже, мы тут надолго», — произнес я, выслушав рассказ. «Сомневаюсь», — хмыкнул учитель. «Насколько мне известно, караваны в город прорваться не могут. Наемники разошлись вовсю. Понимают, что и нам еда тоже нужна. Припасов в столице герцогства, конечно, много, только вот давать их будут только солдатам. А о простых людях, которые заработали деньги и купили еду, никто заботиться не будет, а их сейчас там гораздо больше, чем солдат. К тому же торгаши цену на продовольствие повысят, так как кончится оно должно довольно-таки быстро, да и скупили аристократы, наверное, уже все. Так что не сегодня-завтра подымет чернь бунт. Может, и ворота под шумок откроют. Да и велика вероятность, что солдаты поддержат это благое дело. Они же почти все из голодающих семей будут. Ополчение. А рыбу ловить не пробовали бунтовщики? Пытались, хохотнул наставник. Выплыли 12 кораблей. Рыбаков даже солдаты охраняли, чтобы не сбежали. Но вот едва только добытчики отплыли от стены на безопасное расстояние, как сразу же пристали к берегу и к нам пришли сдаваться. Теперь ловят рыбу для нашей армии. Заранее с солдатами о побеге договорились. Даже семьи свои прихватили. Тут теперь и живут вместе с нами.